Я читал бесстрастные строки официального сообщения, и сначала смутная, а потом жгучая тревога охватила меня. Мужчина, как считает майор Руперт Тайдермен, найден вчера утром на перегоне между Суиндоном и Бристолем возле путей железной дороги, ведущей из Лондона в Южный Уэльс. Вначале предполагалось, что он умер, упав с поезда, но позднее было установлено, что смерть наступила в результате ножевого ранения. Майора Тайдермена разыскивала полиция, чтобы взять показания. Ведется расследование. Чита Уайтнайтов вернулась как раз в тот момент, когда я принял решение и сказал им, что должен позвонить. Они недовольно заявили, что нет времени. «Нужно узнать прогноз погоды», — соврал я. Они посмотрели на покрытое легкой дымкой, бледное от жары небо, а потом заслуженное укоризной на меня. Но я все равно помчался к автомату. А вежливый камердинер герцога поднял трубку. «К сожалению, нет, мистер Шор. Его светлость полчаса назад уехал в Варвик». «А юный Мэтью с ним?» «Да, сэр. Не знаете, он собирался заехать в офис фонда доскачек?» «Полагаю, да, сэр». Я положил трубку. Страх и тревога нарастали. Смерть Руперта Тайдермена перевела игру в другую лигу. А раньше подвергались риску люди в самолетах. Бессердечность ограничивалась незнакомыми персонажами. Но во всех случаях чувствовалось намерение не убивать. Но сейчас, если Карти Тодд решил не оставлять следов, если он убрал Тайдермена, раскрывшего себя, проболтавшись о сознательной порче радио в самолете Нэнси, если Карти Тодд, чтобы помешать Тайдермену дать показания, не остановился перед убийством, тогда не сметет ли он с пути и простодушного, честного, правдивого герцога? Нет, холодно подумал я, не сможет. Но я совсем не был в этом уверен. У Читы Уайтнайтов не было повода жаловаться на скорость, с какой я домчал их в Ковентри, но они довольно ухмыльнулись, лишь когда я предложил им свою долю в оплате такси, доставившего нас на ипподром. Расставшись с ними у главных ворот, я заспешил назад в центр города. Как герцог и говорил, офис фонда располагался совсем недалеко, меньше чем в четверти мили. Офис занимал первый этаж скромного, но ухоженного дома, выходившего окнами прямо на тротуар. Парадная дверь была широко открыта, и над ней висел огромный плакат. «Фонд защиты от несчастных случаев на скачках. Добро пожаловать». Я вошел. Одна дверь вела в комнату секретаря и в туалет. На другой висел молоток в форме лошадиной головы. Я пару раз стукнул, и дверь резко распахнулась. «Привет», — обрадовался Мэтью. «Дядя как раз только что сказал, что, наверное, вы нас не застанете, мы уже собираемся на скачки». «Заходите, дружище», — раздался голос герцога из глубины комнаты. Я переступил порог. Первое впечатление — шикарный офис. Во весь пол ковер цвета сливы. Но на вид дешевый. Два громоздких стула с пластмассовыми сиденьями, пара металлических шкафчиков для карточек, современный письменный стол из дешевого дерева, но под дуб. Атмосферу солидного, серьезного, давно начатого бизнеса и роскоши создавали хорошие пропорции комнаты с множеством окон, лепной потолок прошлого века, красивая мраморная каминная полка и потемневшие, писанные маслом картины в золоченых храмах. Офис явно был выбран с целью убедить, заверить и очаровать. Но ведь клиенты страховых компаний редко посещают их офисы. И, следовательно, задача была убедить, заверить и очаровать только герцога. А герцог представил меня человеку, который сначала сидел за столом, а потом встал. Чарльз Карти Тодд, Мэтью Шор. Я пожал его руку. Он видел меня раньше, так же, как и я видел его. Но мы оба не показали вида, что уже встречались. Я надеялся, что он не заметил мгновенно охватившего меня напряжения, возникшего в ответ на то, что испытывал он. И напряжение, которое я ощущал, никак не хотело уходить. Карти Тодд точно соответствовал описанию герцога. А человек с располагающей внешностью, хорошим голосом, окончивший престижную школу. Именно таким ему и следовало быть, чтобы уловить герцога в свои сети. И на столе, конечно, стояли фотографии в серебряных рамках, о которых говорил герцог. У него были темные волосы с благородной сединой на висках, маленькие густые усы, розовато-желтая загорелая кожа и серовато-голубые глаза, подчеркнутые массивными очками в черной оправе.